Ни единый звук не ускользал от них. Однако радость их померкла, хотя они и смеялись, обманывая друг друга, постепенно их вновь охватило отчаяние. Сначала они пускались в пространное объяснение. Очевидно, работы ведут из рекельяра, выработку прокладывают в угольном пласту и, может быть, даже несколько выработок, потому что проходку, несомненно, ведут 3 человека. Потом они говорили меньше, а в конце концов и совсем умолкли, представив себе, какая огромная толща земли отделяет их от спасателей. Они погрузились в безмолвные размышления, подсчитывали, сколько дней прошло и за сколько дней рабочий может пробить ход в этих пластах камня. Нет, не удастся товарищам вовремя добраться до них. До тех пор оба они умрут. Замкнувшись в угрюмом молчании, не смея обменяться словом, чтобы не растравить тоску, они лишь откликались на призыв, выстукивая ответ каблуком деревянного башмака, но делали это без всякой надежды, почти машинально, просто желая сказать, что они еще живы. Прошли сутки, вторые, уже 6 суток провели они под землей. Вода дошла им до колен и остановилась, не поднималась и не убывала. Ноги у них как будто растворились в этой ледяной ванне. На какой-нибудь час они могли вытаскивать их из воды и держать на весу, но тогда тело бывало в таком неудобном положении, что ноги сводило судорогой и приходилось их опускать. Каждые 10 минут, чувствуя, что они соскальзывают со своей скамьи, оба напрягали мышцы, чтобы удержаться. Острые выступы углей врезались им в спину. Шея одеревенела, ее стягивала боль от того, что все время приходилось наклонять голову из опасения разбить череп, ударившийся кровлю. И все возрастала духота. Воздух, вытесненный водой, уплотнился в этом своеобразном воздушном колоколе, в котором они были заперты. Голоса их звучали глухо, как для сиздали. В ушах шумело. То им слышались грозные звуки набата, то нескончаемый стук копыт испуганного стада, бегущего под проливным дождем и градом. Сначала Катрин жестоко страдала от голода. Она судорожно хваталась за грудь жалкими и исцарапанными руками, испускала тяжелые вздохи, душераздирающие стоны, как будто у нее клещами вырывали все внутренности. Этьена терзала та же пытка. Он лихорадочно обшаривал в потемках стену вокруг себя и вдруг нащупал полусгнившую деревянную стойку. Тотчас он искрошил ее ногтями и дал Катрин пригоршню этой трухи. Девушка жадно проглотила ее. 2 дня они питались этой сгнившей деревяшкой, съели ее всю, и в отчаянии, что от нее ничего не осталось, ободрали себе все руки, пытаясь оторвать и раздробить щепки от других, еще прочных стоек, которые не поддавались их старанию. Пытка усилилась. Они приходили в бешеную ярость от того, что не могут съесть парусину, из которой сшита их одежда. Немного облегчил их страдания кожаный пояс Этьена. Зубами Этьен отрывал от него маленькие кусочки, и Катрин яростно жевала их и проглатывала. По крайней мере, челюсти у них работали, оба жевали, у них создавалась иллюзия, что они едят. Когда с поясом покончили, принялись за парусину и сосали ее часами. Но вскоре жестокие муки утихли. Голод стал тупой болью, сверлившей где-то внутри, медленно, постепенно подтачивая их силы. Несомненно, оба погибли бы, не будь у них вдоволь воды. Стоило нагнуться, и можно было пить сколько угодно, черпая воду горстью. И они пили по 20 раз в день, томясь такой жаждой, что вся эта вода не могла ее утолить. На 7-е сутки, когда Катрин наклонилась, чтобы напиться, рука ее наткнулась на что-то плававшее в воде. «Посмотри-ка, что там такое?» Этьен нащупал в темноте. «Не понимаю», — сказал он.